«Ну, вроде влезают ваши мозельские пироги», — с явным облегчением произнес один из мужичков, закончив копаться внутри автомата. «Сейчас попробуем разогреть». Слова эти были, по всей видимости, адресованы самому молодому из трио, собственнику белой коробки. Вместо ответа он почесал массивный живот свой в области пупка, выпятил нижнюю губу и несколько раз кивнул. «А скажи, сколько у них срок годности?» Запинаясь на каждом слове, спросил третий. «Пока замороженные, то 90 суток, а после разморозки дня 3». Как-то нехотя, словно делая одолжение, ответил молодой толстяк. 3 дня маловато, конечно», — в скорбной задумчивости произнес Заика. «А вот бы дней 10», — подхватил его напарник, вылезая из аппарата и зачем-то потирая левую мочку. «А? Не заплесневеют они?» «Да хоть 20», — равнодушно бросил толстяк. «На упаковке все равно написано только про 90 суток. А заплесневеть не должны вроде. Мы в офисе проверяли. При комнатной температуре их месяц оставляли. Так хоть бы что. Стоят. Чему там портится-то? Химия одна». «Раз так, то мы у вас будем покупать ваши мозельские пироги. По рукам. Хорошо, что здесь столовой нету, а сладенькое народ любит», — радостно потер руки аппаратный бизнесмен. Тот, который не заикался. Заика же был, по всей видимости, вследствие своего недуга гораздо более минорен. Он скептически посмотрел на яркие упаковки, высказал что-то совершенно неразборчивое. Но тут я увидел Костю, быстро идущего по коридору навстречу мне. Завидев меня, он поднял руки так, словно фанател на хоккейной трибуне, издал нечто среднее между «йоу» и «вау» и ускорил шаг. Его поведение представляло собой разительный контраст с вальяжной манерой Кирсанова с его убедительным барством. И вот что интересно. Мне гораздо более импонировало... Более привычна была солидность Макса, то, как он отвергал всякое понебратство, чем вот такое наигранное, как мне казалось, дружелюбие. Не должен так себя вести начальник, иначе на плечах его быстро окажется седло, а уши вытянутся и покроются серой шерстью. Не дать не взять осел Ишакович Баранов собственной персоной. Нет в бизнесе демократии, слава богу. Тот, кто этого не понимает и пытается заигрывать с сотрудниками, очень быстро окажется в заднице. Чем больше ты даешь людям того, на что они не должны рассчитывать, тем больше они ненавидят тебя, ибо человек по-настоящему ценит только то, что дается ему нелегко, чего он достиг самостоятельно. «Пришел? Вот и славно. Я все для тебя подготовил. Рабочее место около окна, компьютер, телефон – все тебя ждет. И, само собой, дело у тебя сразу же будет не в проворот. Ты готов быть заваленным работой по самую макушку?» — трещал Костя, перескакивая через 2 ступеньки так, что я едва за ним поспевал. «Какую хрень мелет этот парень?» — с неприязнью подумал я. «Рабочее место, телефон. С самого начала такая скука, такой отстой. Крепчать надо, Витя. Доверие — актив, из которого нужно выжать по максимуму. Ведь в сущности человек, доверяя кому-либо, принимает на себя все риски. В частности, риск быть обманутым тем, кому он доверял, считая честным и порядочным. Таких не бывает. Никто не честен и не порядочен до конца. Впрочем, есть исключения. Все эти честные и порядочные люди изображены маслом на досках. Но им доверял тот, кого не стоит обманывать и пытаться наколоть, так как при всех раскладах останешься неудел. Костя Штукин не бог. Он мой работодатель, и он доверяет мне». Что ж, пусть так и продолжается какое-то время. Я смотрел на спину прыгающего по ступеням Кости, и ни капли благодарности не было во мне. Только расчет, честолюбивые планы и, конечно же, его жена. Только ради этой прекрасной рыжей Елены я поспевал сейчас за Штукиным. Она была моей перспективой, моей целью. Я решил добиться ее во что бы то ни стало. Ее муж – образчик хорошего парня. Женщина не любит таких. Они живут с хорошими парнями, но втайне мечтают о законченном негодяе, таком как я. У хороших парней отношения с женщинами всегда складываются непросто. Штукин же, скорее всего, гордится тем, что он такой хороший, что привык доверять людям, таким как я. Я так и представил себе, как он, посверкивая своей улыбочкой, с такой милой мимикой хорошего парня, рассказывает о том, что он доверяет своим сотрудникам, любит свою восхитительную жену гулять с собачкой два раза в день и прочее сладкое до тошноты, бла-бла-бла. И при этом, говоря так, он невероятно собой горд. Между тем, гордиться здесь нечем. От хорошего парня все ждут соответствующего поведения. К нему и требования соответствующие. Так как ничего, кроме высокоморальных деяний, от него никто не ожидает. Хороший парень несет на своих ослиных плечах тяжкий груз благородства, ума, прилежания, совести, культурного остроумия. А затем его бросают ради какого-нибудь отъявленного негодяя вроде меня. Как говорится, такова половая жизнь. Женщины любят законченных мерзавцев. Это утверждение пребудет наравне с вечностью. И покинув своего хорошего парня, женщина, тая от счастья на груди только что в очередной раз как следует удовлетворившего ее мерзавца, смеясь, рассказывает ему о нудных добродетелях прежнего спутника, брошенного ею главным образом еще и потому, что у хороших парней, как правило, не очень-то хорошо обстают дела с потенцией. Слабоваты они, эти хорошие парни. Все их силы уходят на так несвойственную зверю-человеку доброту, доверчивость, вежливость и тому подобную чушь собачью. Тогда как мерзавец всегда может похвастаться отменной эрекцией и низменными душевными качествами, доводящими женщину до исступления. Вот, заходи. Мы поднялись на пятый этаж, очутились в длинном коридоре, куда выходили многочисленные одинаковые двери с номерными табличками. Штукин достал связку ключей, отсоединил один из них и подал мне со словами «Владей». Пожав плечами, я повернул ключ в замке, открыл дверь, за которой оказался просторный кабинет на одну персону, и притом совсем не дурно обставленный. Не в силах поверить, что это правда, я в нерешительности застыл на пороге. Костя шутливо подтолкнул меня в спину. «Да заходи же, говорят тебе. Это теперь твой кабинет. Ты, небось, думал, что я посажу тебя в общей комнате с менеджерами по продажам или с программистами?» «Откровенно говоря, да», — сконфуженно молвил я. «Но внутри у меня уже радовался маленький гнусный человечек. Вот и хорошо. Смотри, какой же он лох, этот Штукин. Такой кабинет». «Но что ты, Витя?» — проникновенно сказал тот. — Мы же товарищи. Я знаю, что ты привык к комфорту, что работник ты штучный, как говорится, и тебе нужны условия. Здесь тебя никто не станет отвлекать. Мой кабинет через стенку. — А Лена? — вдруг совершенно неожиданно брякнул я и закусил губу. — Дурак! Какая подстава! — А Лена там, в конце коридора, с дизайнерами, — беззаботно ответил Штукин, не почувствовав в моем вопросе ничего криминального. Вам придется много времени проводить вместе, так как ее работа неотделима от твоей и наоборот. Прелестно, — подумал я и пожал плечами, старательно притворившись, что мне, мол, все равно. Глава третья. Фирма Кости Штукина занимала целый этаж длинного здания и, следовательно, считалась довольно большой компанией. Отдельные кабинеты были только у Кости и вашего слуги покорного. Остальной персонал — роился по нескольку человек в своих комнатах, в каждой из которых был какой-нибудь отдел. Самый большой отдел назывался «Дизайн-бюро», и Лена, фамилия которой оказалась не Штукина, а Ветрова, руководила этим отделом. В том, что Лена не взяла фамилию мужа, я сразу увидел для себя некий знак, счастливое предзнаменование, хотя, конечно, ничего особенного не было в том, что Ветрова не захотела меняться на Штукину. Другое дело, когда, например, какая-нибудь Тюткина не желает становиться, скажем, Разумовской. Это и впрямь тяжелый случай. SmartSoft занималась хостингом, импортом запасных частей для компьютерного оборудования и самого оборудования, его монтажом и наладкой, разработкой программного обеспечения для интернет-провайдеров и компьютерным дизайном. Множество самых разных людей, решивших бросить якорь во всемирной паутине, обращались в SmartSoft, предпочитая ее солидную репутацию демпингу многочисленных шарашек. Костя всегда отличался особым умением сохранять старые связи и обладал предчувствием дальнейшей нужности того или иного человека. В институте он ни с кем никогда не ругался, ухитряясь со всеми быть в добрых отношениях, помогая по мере сил. Некоторые из сокурсников после выпуска предпочли государственную службу. С тех пор изрядно там продвинулись, выросли сделали прекрасные, а в некоторых случаях по-настоящему блестящие карьеры. На отношениях с ними Костя выстроил свой бизнес, получив государственные контракты, выплачивая щедрую откатную мзду. Smartsoft сделала дизайн сайтом настолько высоких структур, что при одном только взгляде на ее портфолио, где значились названия газовых, нефтяных, государственных корпораций, у серьезного клиента пропадали всякие сомнения. Да, это реальные ребята, надо начинать работать с ними. И работали, будьте покойны. Бизнес процветал, обрастал направлениями. Костя всегда держал нос по ветру, и его давным-давно интересовали возможности мобильной связи. На момент моего прихода в Smartsoft этот бизнес был в зачаточном состоянии, и мне предстояло вывести его на должный уровень, к чему я и приступил немедленно. Свой первый рабочий день я начал с того, что повелел секретарша, молодая, румяная, полная противоположность той, что была у Кирсанова,